Вопрос 301. Почему некоторые девушки при половой близости просят выключить свет? Ты не представляешь, вчера в кино вдруг оборвалась лента, и в зале было полчаса абсолютно темно. Представляю, какая поднялась паника. Через полчаса, когда зажгли свет. Из разговора двух студентов, живущих в общежитии. Стесняются. Девушке кажется, что вы ее рассматриваете. А она вообще не привыкла быть обнаженной и боится, что, рассмотрев ее тело, вы потеряете к ней интерес. Ей кажется, что именно тайна ее наготы вас сблизит, а при свете тайна исключается. Девушку не приучили в обнаженном виде чувствовать себя свободно, естественно. Ее все время воспитывали в пуританском духе. Но ничего постыдного в человеческом теле нет, тем более, когда двое любящих сливаются в порыве страсти. К тому же именно рассматривание усиливает желание. Начните с малого. Оставьте еле заметный ночник. И если захочется, чтобы свет стал ярче, постепенно увеличивайте количество горящих свечек или лампочек. Потом, возможно, она сама пожелает включить все освещение, которое есть.